Часть вторая. Все началось с того, что я угодила в темницу одного средневекового немецкого замка. В темницу одного средневекового немецкого замка? Ну-ну. Что за сказки ты мне тут принялась рассказывать, староста? Слушайте молча и внимательно, пожалуйста. Если пропустите, то дальше будет непонятно. Разобравшись с проблемой Ойкуры-сан, следом я впервые улетела за границу, в Германию. Там-то со мной и приключилась эта история. Между прочим, в то же самое время в Японии змея овладела Сангоку Тян, и теперь я думаю, что, наверное, зря так спешила уехать. Вряд ли именно мой отъезд спровоцировал такое резкое развитие событий, но я уверена, что Оги Тян специально поджидала удобный момент, когда меня не окажется рядом, чтобы провернуть свои грязные делишки. И более того, подмять под себя наш город. Так будет даже правильнее выразиться. «О, как грубо! Смотрю, ты явно не в восторге от этой Оги Тян. Я, конечно, не знаю всех подробностей, но это очень на тебя не похоже, чтобы ты так нелестно отзывалась о другом человеке. Она многим успела насолить, в том числе и мне». «О, а это случаем не связано с цветом твоих волос? А то у тебя вон черно-белая краска, как у белого тигра». «Давайте об этом как-нибудь в следующий раз. Сейчас я хочу рассказать вам совершенно другую историю». Впрочем, сомневаюсь, что я смогла бы защитить Рарагикуна, даже если бы осталась тогда в Японии. Не думаю, что ситуацию можно было бы разрушить как-то иначе, не развенчав существование Оги Тян, а точнее не доказав ее несуществование. Я была уверена, что единственный способ сделать это – найти Ошна-сана. Была уверена… Нет, по совести сказать, не была. Тогда я еще подвергала сомнению каждое свое решение. Чтобы я не затеяла, мне было не на кого положиться, не с кем поверить свои мысли. Когда-то давно я сваливала тревоги на второе «я», но теперь больше не могла так делать. Вернее, могла больше так не делать. Мое второе «я». Мое животное «я». Так, наверное, прозвучит лучше. В общем, несмотря на все сомнения, я чувствовала себя в долгу перед Рарагикуном, и это чувство придало мне решимости. Он говорит, что обязан мне... Но на самом деле это я обязана ему за все. Поэтому нужно было во что бы то ни стало вернуть Ошна-сана в Японию, чтобы отплатить Рарагикуну за доброту. Во что бы то ни стало. Что ж, если твоя история окажется достаточно ценной, я тогда возьму ее в качестве платы за работу и, естественно, пойду с тобой. Это я уже поняла. Не перебивайте только, будьте добры. О, боюсь. Не сердись на меня, староста. «Вижу, ты в бодром настроении. Случилось что-то хорошее?» Собственно говоря, в Германию я приехала не на удачу, а по наводке. Якобы один из так называемых специалистов отправился туда из Японии по работе. Не было никаких оснований предполагать, что этим специалистом являлся именно Ошна-сан. К тому же источник наводки тоже не вызывал особого доверия. Но за неимением другой информации, на которую можно было бы положиться, мне пришлось проверять на достоверность эту. Выходит, недостоверная наводка-то? Я никогда не бывал в Германии. Да и во многих других странах тоже. Спасибо, я уже в курсе. Вы хоть представляете, сколько мест я объездила впустую, лихорадочно пытаясь вас отыскать? Не расстраивайся. Твои напрасные похождения могут оказаться не такими уж и напрасными. Если только история о них, конечно, будет интересной, чтобы оплатить мою работу. Слушайте дальше. Итак, я угодила в темницу одного средневекового замка. Пол, стены, потолок. В той камере все было выложено камнем. Путь к свободе преграждала железная решетка. Я старалась ее расшатать, но прутья сидели прочно. Дверь в решетке хоть и закрывалась на обычный засов, но казалось, что даже эта конструкция, несмотря на свою примитивность, не поддалась бы на какое-нибудь всеоткрывающее «Сим-сим, откройся». Сбежать из той камеры было нереально. Как бы я ни ломала над этим голову, идеальная тюрьма. В то же время меня беспокоили и другие, более насущные проблемы, нежели надежность камеры, явно не игравшая мне на руку. На той маленькой площадке размером примерно 8 татами, около 13 квадратных метров, не было ни ванны, ни унитаза, никаких санитарно-гигиенических приспособлений. Разумеется, я понимала, что бессмысленно ждать гостеприимства от тех, кто сажает тебя в темницу и надеется на обстановку тюремной камеры. Также замечу, что прутья в решетке стояли частоколом. Между ними даже не просунешь никакой еды. Ни кровати, ни футона, естественно, тоже не имелось. Короче говоря, та камера не была благоустроена для жизни человека. Что же это могло означать? Я не хотела думать об этом, но ответ оказался настолько очевидным, что мне и не пришлось. Всё просто. Они не собирались оставлять меня в темнице надолго. Они? Кто это они? Хай Уэст и Лоу Райс. Я расскажу об этих двоих чуть позже. А пока вот что. Всё это время я говорила только о себе. Но в той камере вместе со мной сидел кое-кто ещё. Если думаешь сбежать отсюда, то даже не надейся. Невозможно. Брось эту затею и смирись уже со своей участью, девушка. Обратился ко мне другой узник, наверное, устав молча наблюдать за тем, как я суетилась по камере, обследуя каждый её сантиметр. Нас ждёт неминуемая смерть. Это было предрешено ещё когда нас только-только схватили. Осталось лишь отдаться на волю тех двоих. «О, да это так мужественно!» Съязвила я ему. Тем не менее, несмотря на траурные речи, он держался с видимым достоинством и спокойно сидел на полу, прислонившись к стене, одну ногу поджав под себя, а другую согнув колени, в то время как я, оказавшись запертой в тесной камере, места себе не находила и металась из одного угла в другой. Просто я не собиралась, как он, рассиживать, смиряться и покорно ожидать своего конца, который должен был наступить уже совсем скоро. Ни за что. Не знаю, как бы я повела себя в подобной ситуации, случись она ещё на весенних каникулах, а в тот момент мною двигало чувство невыполненного долга. Поэтому я не имела никакого желания послушно следовать совету сокамерника. «Кстати, вы точно так же мужественно сдались, когда сражались с Арарагикуном. Помните, драматург?» Продолжала я подкалывать его, но никак не могла промолчать. На что тот специалист по истреблению вампиров согласился, кивнув серьёзным лицом. «Да, помню».